Глава 11. Прикрыв глаза, уменьшая давление на мозги лишней информации, я размышлял. Поиск Вики ничего не дал. Должность первожреца присутствовала в единичном экземпляре. Занимал ее светлый НПС. И никакой инфы по правам и обязанностям отыскать не удалось. Светлый назначал жрецов, единолично посвящал новый храм очередному богу-покровителю. Иногда внимал просьбам и передавал их главе пантеона. А вот чем лично мне может грозить занятие столь высокого поста? Охота всех светлых за моим ценным мехом? Но ведь и так они рано или поздно докопаются до инфы о том, кто восстановил храм. След за мной тянется заметный, начиная от достаточно нетривиального заказа на сопровождение крепости, заканчивая Зеной и ее отрядом, что видели и слышали немало, а догадывались наверняка о гораздо большем. Да и отношения мои со светлыми расами, по итогам квеста, рухнули до уровня абсолютной и незамутненной ненависти. Спасибо награде в статусе «Неизвестное». Вообще-то, предупреждать надо о таких финтах. Мне ведь теперь в Ясный Город только во главе армии можно, выбив предварительно ворота и сравняв стены с землей. Так что все это скорее довод за, чем против. Ибо количество моих врагов и недоброжелателей растет пугающими темпами. Отсюда вывод. Любое мое усиление, физическое или политическое, вещь зело нужная и архиполезная. Что еще? Нагрузит неназываемые шаманскими плясками вокруг алтаря, еженочными бдениями и постами? Оно ему надо. Он молодой бог, и ему требуются дела и поступки, а не ритуалы и символы. Квест навесить может, или просьбу подкинет, от которой хрен откажешься. Но ведь он правильный бог, не гребет все к себе, а скорее наоборот, пока что это он нас окучивает и оберегает. Ведь мог бы и дебаф какой злостный навесить, типа «хрен спадет, пока не отмолишься или не откупишься». Нет, 311-й в мотивации шарит. Подляны от него ждать не стоит. Скорее всего, остается только одна проблема – загруз делами и ответственностью. С делами понятно. Мама Лены напомнила толковую мысль. Короля делает свита. Редко кто из королей был гением экономики, великим военачальником и социологом. Да оно им и не нужно. Кадры решают все. Прав был товарищ Коба. Ох и прав. Ответственность – вот что нас пугает. Всю жизнь мы бежим от нее, отмазываясь в школе и институте от поручений и символических должностей, боясь заводить семью и начинать дело, не решаясь заговорить с девушкой или сломать орлиный нос взорвавшемуся гостю. Может, хватит уже бегать? К тому же, я ведь нахватался авансов у неназываемого по самое не могу, не говоря уже о том, что обещал помочь возродить пантеон. Да и дракону слово дал. Соскочить сейчас – это надо быть тварью добра не помнящей и себя не уважающей. Пора определяться. Я открыл глаза, закусил нижнюю губу и, решительно выдохнув, нажал «Да». Внимание! Вы заняли уникальную должность – первожрец. Будучи первожрецом, вы получаете дополнительные умения от самой должности – от Верховного Бога Веры и от каждого из богов Пантеона. В отличие от рядовых последователей Павшего, которым помимо самой тьмы нужно выбрать еще и Бога-покровителя, первожрец автоматически имеет доступ ко всем умениям и благословениям богов Пантеона. Количество доступных умений определяется уровнем первожреца, который всегда равен уровню первохрама. Текущее значение равно 3. Изучены новые должностные умения. Возведение в сан. Во власти главного жреца веры возвести любого почитателя темных богов в жреческий сан. Максимальное количество жрецов в мире не может превышать количество храмов, умноженное на 10. Текущее количество – 10 из 50. Отлучение от тьмы. Во власти главного жреца веры предать анафеме любого почитателя темных богов. Срок отлучения – от суток до вечности. Откат – сутки. Обращение к Богу. Первожрец всегда может обратиться напрямую к любому из темных богов. Небожитель обязательно услышит, хотя и не факт, что ответит. Изгой. Во власти первожреца заклеймить любого жителя Друмира как изгоя веры. Это клеймо сделает его желанной добычей для любого почитателя тьмы. Более того, убивший изгоя получает значительное количество очков веры, столь необходимых для роста в религиозном ранге и выбора умений от бога-покровителя. Знак изгоя пропадает после смерти от рук темного. Откат – сутки. Благословение. Рейдовый баф. Эффект. Плюс 25% сопротивления всем видам магии. 10% сопротивление физическому урону. Длительность – 12 часов. Ингредиент – искра темного пламени, получаемая при единовременном жертвовании 5000 золотых на алтарь. Изучены новые заклинания. Персональный портал к первохраму. Время каста – 6 секунд. Мана – 300 единиц. Групповой портал к первохраму. Время каста – 9 секунд. Мана – 1100 единиц. Изучены новые умения от бога-покровителя. Павший. Тень Неназываемого. Позволяет полностью скрыть свое имя, религию, клановую принадлежность и получить нейтральное отношение всех фракций. Длительность – час. Откат – сутки. Щит веры. Эффект. Полное восстановление маны и 30-секундный иммунитет к любому виду урона. Откат. Сутки. Внимание! Первожрец павшего занял место у алтаря храма. Получены очки славы. Плюс 5000. Внимание! Ваш уровень славы превысил 23 тысячи единиц. И вы достигли 6-го уровня известности. Ваше имя вписано в историю мира. Бррр. Мы с хомяком переглянулись и полезли щупать виртуальные бицепсы. Плюшек отсыпали щедрой рукой, от души. Не все умения усиливают напрямую, но моя ценность как игровой фигуры в социополитическом раскладе Друмира возросла многократно. Я еще смутно вижу перспективы и возможные сценарии использования тех или иных способностей. Но нутром чую, на руках у меня козыри – и отнюдь не шестерки. Перевел взгляд на алтарь. Трещины затянулись, камень слегка светился, а воздух вокруг гудел от мощного потока энергии. Ощущения были сродни тому, что испытываешь стоя под линией ЛЭП, мощностью эдак под 500 киловольт. Почти физически видимая сила стремительным потоком рвалась вверх, исчезая под закопченным потолком и несясь куда-то в астральные дали. Неназываемый уже успел подсесть на канал и блаженствует в мане небесной. Сейчас мы будем ему перекрывать трубу. У меня на этот фонтан тоже планы есть. Не говоря уже о прожорливом драконе, требующем свою долю манного пирога. Надеюсь, первожрец – это не только красочная вывеска, но и реальная возможность управлять храмом. Положил руку на алтарь, одновременно подсветив его в интерфейсе и активируя режим взаимодействия. Глядя на каскады разворачивающихся окон, я на секунду отвлекся. Сейчас я поступил как обычный игрок, выделив предмет и мысленно кликнув по нему правой кнопкой. Сработал наработанный до автоматизма рефлекс. Однако, клянусь павшим, что так я делаю впервые за последнюю неделю. До этого все взаимодействие с предметами шло на уровне абсолютного реала. Взял, оглядел, использовал. Никаких костылей игровых интерфейсов. Значит, продолжается постепенная интеграция менюшек и кнопок управления в мою новую реальность. Исчезают чисто игровые элементы, их заменяют обычные повседневные жесты и умения. Осмотрел себя внимательным взглядом, выискивая отличия от стартового шаблона. Что изменилось, что пропало. Тут же заметил первую пропажу. Слоты быстрого доступа. Десяток ячеек в углу экрана исчезли незнамо когда. И теперь в запарке боя я хватаю мензурки из непонятно откуда прорезающихся на поясе карманчиков. Пересчитал. Хм. 8. Где еще 2? Ну-ка. Вытащив из сумки очередной элик, я максимально привычным движением попытался впихнуть его в несуществующий кармашек на поясе. Прикосновение к твердой коже. На секунду пальцы слепо потыкались в сталь заклепок. Ну вот, прорезь кармашка нащупана, и мензурка, как родная, входит в пустое гнездо. Сработало. 9. Недоверчиво оглядел аккуратную ячейку. Снова вытащил эликсир и с интересом стал ожидать, когда пустой кармашек рассосется. А вот фиг, глядит на меня темным глазом гнездо патронташа, и исчезать не собирается. Разочарованно отвел взгляд, моргнул, и, уловив краем глаза смазанное движение, снова уставился на пояс. 8. Прикольно. А ну-ка, еще один тест, даже более важный, чем предыдущий. Достал 2 эликсира и быстро довел количество кармашков до 10. Затем расслабился, заставил себя задуматься о чем-то насущном и, как само собой разумеющееся, впихнул, не глядя, 11-й элик. Ай да я, ай да молодец! А ведь это серьезное игровое преимущество сорвавшихся перед обычными игроками. Точнее, наметившееся преимущество. Тут есть куда двигаться, что изучать и над чем долго думать. Дальнейший осмотр показал, что также пропали слоты быстрого каста. Я теперь просто четко знал и помнил ту десятку заклинаний, что была доступна мне для мгновенного использования, без перелистывания страниц магической книги и переноса в оперативную память. И вот тут открывалась гораздо более серьезная перспектива, чем ускоренный доступ к лишней мензурке. Если удастся нарастить количество рабочих заклинаний, это значительно усилит сорвавшихся. И неважно в какой ситуации, в бою с монстрами или другими игроками. Больше заклинаний, больше тактик, выше шансы получить лишний грамм опыта или не умереть в очередном замесе. Однако тренироваться будем потом. Чувствую, что там не все так просто, на скорую руку не разобраться. А вот от близости алтаря у меня уже волосы дыбом стоят, да и потряхивать начинает. Высоковольтный трансформатор явно не лучшая табуретка для философских размышлений. Фокусирую взгляд на открывшихся окнах. Мамочки, руки бы поотрывать тому, кто тестировал удобство, эргономику и юзабилити этого интерфейса. Тут же пить и пить, 100 грамм не помогут. Хотя, может, никто и не тестировал? Ведь, по идее, сейчас я гляжу на внутреннюю кухню управленческих механизмов НПС. Вполне вероятно, что должность первожреца, как и доступ к алтарю, абсолютно не предназначены для живых игроков. Ладно, будем изучать работу с новой программой испытанным способом – методом научного тыка. Надеюсь, защита от дурака тут есть, и я не пущу этот ядерный реактор в разнос. Эх, сохранится бы. Конечно, я был предельно аккуратен и осторожен. Настройки не менял и лишь внимательно просматривал и впитывал абсолютной памятью ветвистое дерево менюшек. Наконец, пробежавшись по всем опциям, я потряс головой, складывая кусочки пазла вместе и выстраивая цельный образ карты управления алтарем. Ага, более или менее понятно. А вот теперь начнем осмысленные действия. Посвящение младшему богу. Внимание! Каждый темный храм автоматически дает силу неназываемому. Помимо этого, он может быть посвящен любому младшему богу-покровителю. Внимание! Пантеон павшего пуст. Невозможно посвятить храм существующему саб-богу. Желаете призвать нового? Подтвердив страстное желание, я матюгнулся сквозь зубы при виде развернувшегося длиннющей простыней списка в сотни и сотни имен. Надо их как-то отсортировать, в глазах рябит. Так, зачем нам эти азиатские Агни, Брахма, Варуна, Вишну и иже с ними? Я на зарплате у индусов не состою. Поколдовав немного с управлением, смог наконец отсеять все лишнее и вывести список славянских богов. На крайний случай есть еще древнегреческие и скандинавские, чем-то они мне импонируют. Афродита и Один привлекали меня больше, чем Гуанди и Хануман. Оглядел результат сортировки. Почти 30 имен. Многие смутно знакомы. Перун, Белобух, Хорс, Сварог. Подсветил первого. Получил короткую справку и список бонусов, что могут получить приверженцы. И пропал. Ибо боги – это реально круто. Тот же Перун – бог-громовержец, что покровительствует воинам. Умения, которыми щедрое божество было готово наделить своих почитателей, внушали трепет. Небесный гром. Мощный электрический разряд. Наносит цели 2000 единиц урона. Откат – 12 часов. Цепь молний. Наносит удары по нескольким рядом стоящим существам, начиная с избранного. С каждой новой целью урон уменьшается вдвое. 1500, 750, 350, 200, 100. Откат – 12 часов. Страж неба позволяет призвать в качестве помощника одного из воинов многочисленной свиты Перуна. Уровень существа всегда будет равен уровню призвавшего. Срок призыва не менее 5 минут. Максимум не ограничен. Однако количество воинов в свите громовержца ограничено, и страж может покинуть призвавшего в любой момент, в том случае, если кто-то другой использует данное умение. А в дружине бога нет свободного воина. Откат – сутки. Благословение стали накладывает на оружие баф, придавая ему дополнительный 20% магический урон огнем. Длительность – 2 часа. Откат – сутки. Существует ничтожный шанс, что баф не спадет, и оружие окажется навечно заговоренным божественным словом. И так далее, в том же духе. Список умений был велик. Божество явно хотело быть полезным и при этом заставить последователя усердно зарабатывать очки веры, продвигаясь в рангах и получая возможность выбрать очередную убер-плюшку. Интересно, могло ли повлиять на характер бога то, что его однажды уже позабыли? И теперь небесные силы будут более трепетно относиться к своей пастве, спеша, когда требуется на помощь, и наделяя умениями щедрой рукой. Да, похоже, что я тут надолго. Положив щит на черный от копоти пол, я уселся сверху и удобно скрестил ноги. Будем изучать. Очередной шок я поймал, когда дошел до имени Мараны, богини зимы и смерти, жены Кощея. Первая же обилка заставила меня сделать стойку. Цикл жизни, использовавший данное умение, начинает стремительно расти в уровнях. Каждую секунду тот увеличивается на единицу, давая всеположенные расовые и классовые бонусы. По достижению 200 уровня, жизненный цикл героя заканчивается, и он погибает, получив штраф к опыту, как в случае смерти от рук обычного монстра. Откат – сутки. Очень-очень необычное умение. Я не говорю о его возможном боевом использовании. Тут надо думать и давить на кнопки калькулятора. Но вот то, что данная обилка является столь долгожданным способом добровольно уйти из жизни, являлось неоспоримым фактом. При этом еще остаются 1-2 минуты на то, чтобы нехило навалять удивленным обидчикам. Все это многого стоит. Кому как не мне, человеку, висевшему на крюке в подвале у котов, это понимать. Однако не стоит делать ставку на серую лошадку, которую в глаза не видел, лишь слышал краем уха, что таки да, действительно лошадь, и вроде бы даже бегает. Быстро оформил запрос в интернет-сервис, затребовав доступную инфу по Маране. Ответ пришел через пару минут. Я едва успел одолеть половину списка оставшихся умений богини. И скин у них, что ли, на обработке сидит. Открыл полученный документ, углубился в чтение и мрачнел с каждым предложением. Ох, не нравится мне эта дама. Нехорошее, злое божество. Ее символы – черная луна, черепа и серп, которым она обрезает нити жизни. Бррр. А не совершу ли я величайшую глупость, призвав в бессмертный мир богиню смерти. Не проклянут ли после этого меня в веках? Предатель Лаид, укравший бессмертие. Звучит? Нет, не хочу. Неужели среди этих сотен имен не найдется кого-то подобрее, но со сходными умениями? Следующие часы я провел за чтением сотен страниц мелкого текста. Устал. От обилия инфы и близости алтаря голова гудела в унисон с манопотоком. И не отползти же, блин, в сторону, нужен прямой контакт с плитой. Но отбросив ощущение дискомфорта, стоит признать, изучение пантеона богов, их умений и возможностей – это более чем полезное занятие. В особенности в мире, где боги не инструмент в руках подсуетившихся хитрецов, а реальная сила. Тут эти знания жизненно важны и необходимы. Страница, страница, еще страница. Бог, богиня, титан, дракон. Желя, богиня смертной печали, жалости и похоронного плача. По логике подходит. Много интересных умений, вплоть до блокировки болевых ощущений в бою. Но главного, добровольной смерти в любом ее виде, к сожалению, нет. Карна, ее сестра, горькие слезы над убитыми, беспредельная жалость к умершим, встреча павших и сопровождение их на путь к миру живых. Также немало интересных фишек, но вновь не то. Наконец, когда позади остались уже не только славянские, но и скандинавские боги, я нашел... Макария, дочь Аида и Персефоны, богиня блаженной смерти. Роль ее в мифологии была минимальна. Девушка добровольно поднялась на алтарь и обрекла себя на смерть, дабы даровать победу в битве своим братьям. Как богиня, девушка не особо сильна. Ее умения были в основном пассивными, но все они касались одного – смерти, легкой, полезной и даже приятной. Второй шанс – пассивное умение, дающее 10% шанс мгновенно воскреснуть на месте гибели в полном вооружении и без потери опыта. Всегда рядом – пассивное умение, дающее 25% шанс того, что ваша могила перенесется вместе с вами в точку привязки. Улыбка богини – пассивное умение, дающее 1% шанс в случае гибели получить дополнительный опыт, равный 5-кратно увеличенному штрафу за смерть от рук монстра. Благодать. Пассивное умение, дающее 10% шанс не потерять опыт в случае гибели. И, наконец, главное. Блаженная смерть во имя другого. Умение, что дарит легкую, безболезненную смерть и делит потерянный опыт на 3 равные части – богине, неназываемому и выбранному вами игроку. Откат – час. Бинго! Торопливо шлю запрос на дополнительную информацию. Полученный ответ обнадеживает. Макария не успела запятнать себя ничем стрёмным и пугающим. Идеальный безликий кандидат. Практически новая ветка умений, без мрачного довеска в виде Аида, Кощея или Мараны. Ну, я так надеюсь, по крайней мере. Да, вряд ли она значительно усилит павшего, но идея не в этом. Одна только возможность добровольной смерти, что исключает практически любые силовые захваты и удержание помимо воли, приведет под знамена неназываемого всех, без исключения сорвавшихся. А это не меньше 100 000 человек. Все это не беря в расчет потрясные пассивные умения, что способны минимум на четверть сократить потери опыта в процессе прокачки. Воровато огляделся, нет ли рядом неназываемого. А то мало ли, вдруг у него свои мысли о пантеоне, а я ему блаженную Макарию. Подсветив нужную строчку и утопив кнопку, подтверждающую выбор, едва слышно прошептал: «Предупреждать надо о планах. Если чё, я не виноват». Бум! Пол в очередной раз дрогнул. Щит, на котором я так удобно восседал, выскочил из-под седалища, как тазик на льду. Неловкой черепахой, завалившись на спину, успел заметить, как облако тысяч огней формируется под куполом в светящуюся фигуру. «Внимание! В мир пришла новая сила! Макария, богиня легкой смерти, присоединилась к пантеону неназываемого! Почитатели павшего, теперь и у вас есть возможность выбрать себе бога-покровителя. Для этого вам нужно посетить храм избранного бога, либо обратиться к одному из жрецов неназываемого». «Да, беда. Я-то думал, что достаточно будет залезть в меню и тыкнуть пальцем в имя божества. И что теперь? Вера – штучный товар, и мне придется подвесить портал в первохрам или каждого персонально осенять знамением. Интересно, сколько заплатят олдеры за гарантированную неуязвимость к похищениям? И хочу ли я давать им такую возможность? Впрочем, тут наши интересы с павшим могут кардинально разойтись. Ему нужны последователи, а мне не очень хочется расползания умений по миру. Хотя я ведь первожрец. Усиление храма – это также и мое усиление. Фух, голова кругом». Отмахнувшись от окон сообщений, я оторопел. Из-под купола на базальт пола медленно опускалась фигура юной и симпатичной девушки. Вскочив на ноги, я отряхнулся и склонил голову. «Богиня?» Макария повернула ко мне лицо, оглядела заинтересованным, но немного заспанным взглядом. «Жрец, как долго я спала?» Захотелось почесать затылок, но я сдержался и напряг математику. «Больше 2000 лет». «Много. А где мои братья, Гераклиды?» «А я знаю, вот умеет задавать неудобные вопросы. В легендах, кажется, выкрутился я». «А это...» Девушка брезгливо потыкала пальчиком в остекленевшие наплывы камня. «Мой храм?» «Вообще-то это храм неназываемого, высшего бога этого мира. Ну и ваш, уважаемая Макария». Подсластил я сообщение о коммуналке. Богиня нахмурилась и покачала головой. «Не знаю такого, но этот ужас не может быть моим храмом. Все должно быть белым!» Макария махнула рукой, и потеки на стенах зашевелились, сглаживаясь, обретая сияние снежных вершин и фактуру нежнейшего мрамора. В мгновенной вспышке исчезла вся грязь. По полу пробежала мозаика, рисуя золотые узоры по искрящемуся белому фону. К недосягаемому потолку взлетели стройные мачты колонн, покрытых замысловатой лепниной, а под куполом заиграли краски тончайшей росписи. Я стоял с открытым ртом, наблюдая чудесное восстановление храма. В реале бы такое божественное явление. Живо бы перестали носить крестики в качестве дани моде и творить беспредел, прикрываясь знаменем веры. «Как дома?» – прошептала богиня. Затем схватилась за грудь, пошатнулась и закашлялась. Из ее горла ударил фонтан крови. Захрипевшая девушка рухнула на колени и начала заваливаться в бок. Рванувшись, я подхватил ее на руки и беспомощно закрутил головой. «Что делать?» Девушка с надрывом кашляла, алые брызги летели во все стороны. Из носа и ушей потянулись темные дорожки. Сфокусировавшись на внутреннем интерфейсе, я мысленно рубанул по кнопке, отвечающей за новое умение – обращение к Богу. Чувствуя вкус чужой крови во рту, закричал: «Павший, помоги! Скорее!» «Внимание! Вы вкусили кровь Бога! Теперь частица Божьей сущности навсегда останется с вами. В своих умениях и возможностях вы приподниметесь на одну ступеньку над остальными смертными. Но бойтесь гордыни и не считайте себя ровней богам. Лестница в небо длинна и хрупка. Кто-то даже считает ее бесконечной». Охренеть! Я даже на мгновение забыл о девушке, что заливала все вокруг кровью. Задыхающийся хрип привел меня в чувство. Тряхнув головой и скинув сообщение в трей, я вновь закричал: «Павший, твою!» «Не ори!» – раздался рядом спокойный голос. «Решил стать вампиром? Кого это ты тут грызешь?» Неназываемый имел вид довольного кота, на халяву накатившего бидон сметаны и заполировавшего все это дело двойной дозой валерьянки. Однако, стоило ему заглянуть девушке в лицо, как он резко посерьезнел и охнул. «Богиня!» Не мешкая ни секунды, он рванул на девушке ворот рубахи, оголяя полную, залитую кровью грудь, и приложил к ней ладонь. Руки бога засветились, и уже видимые мне жгуты энергии, идущие от алтаря к павшему, застонали от натуги, прокачивая невероятные объемы маны в рекордный отрезок времени. Вены на руках павшего вздулись, его колотила все нарастающая дрожь. Но божество, упрямо набычившись, наклонив голову и выпятив подбородок, продолжало вливать килотонны маны в надорвавшуюся богиню. Свечение алтаря стало тускнеть, и я заволновался. Не запорит ли 311-й с таким трудом реанимированный агрегат? Однако Экс и Скин не подвел. Канал, связывающий бога с алтарем, истончился. С тяжелым вздохом павший втянул в себя последние капли энергии и отмахнулся рукой, обрывая связь с сердцем храма. Ноги у бога подломились, и он устало уселся рядом со мной, прямо на залитый кровью мраморный пол. «Вот ведь дурочка!» С какой-то нежностью прошептал неназываемый, глядя на богиню. Ее лицо разгладилось, дыхание успокоилось. Похоже, что девушка просто спала. Павший с трудом повернул ко мне голову и подставил ладонь под хлопок. Абсолютно на автомате я шлепнул его по руке, символически приветствуя нашу победу. В этом естественном жесте были и храм, и дважды вытащенная с того света богиня, да и общее замурзанное сидение на заляпанном алым полу. Хлопнул и смутился. «Не слишком ли я понебратски-то с богом? Чай не в баскетбол играем?» Неназываемый, понимающе улыбнулся. «Нормально все, Глеб. Ты молодец. Поздравляю с первожречеством. Ты теперь на земле старший после бога. Неси с честью. За алтарь отдельная благодарность и за...» Неназываемый запнулся на долю мгновения, считывая инфопотоки из неведомых мне источников. «Макарию. Она гораздо глубже, чем кажется. А ежедневные миллионные благодарности игроков сделают из нее настоящую жемчужину моего пантеона. А может, и нечто более важное». Бог с кряхтением встал и, подойдя к лежащей девушке, присел рядом на колени. Прислушался к чему-то, улыбнулся и, взяв ее руку в свою, принялся что-то нашептывать. Я же обратил внимание на своего очнувшегося хомяка. Тот стучал себя кулаком по лбу и косил глазами на лужи крови, сигнализируя о пропадающем ништяке. «Хм, кровь Бога». Посмотрев еще раз на спину неназываемого, я тихонько засунул руку в сумку, нащупал алхимический набор и выгреб пяток мензурок. Торопливо наполнил их бесценным ингредиентом, притер пробки и запихнул поглубже в карман. А что такого? Все равно пропадает. Сейчас он вообще может предстоит грязной тряпкой пол оттирать. От божественной крови. Мда. Вздохнув, я встал и поплелся к алтарю. Пока неназываемый тут, надо разобраться с беспокоящим меня вопросом, а именно, неосторожно данным обещанием одному жадному экс-дракону. Положив руку на темный камень, я снова взглянул на строчки статус-меню. «Темный алтарь первохрама. Посвящен неназываемому. Младшее божество. Богиня легкой смерти Макария. Первожрец. Лаид. Уровень. Третий. Очков веры 12911. До следующего уровня осталось 2 987 089 очков веры. Манопоток 3000 единиц в секунду. Аккумулировано 180341 единица маны. Максимальная емкость 30 миллионов единиц маны. Уровни доступа к источнику. Контроль над 90% потока, неназываемый, 10% первожрец». Я прервался и возмущенно выругался. «Хитрая костяная тварь!» Тут я еще удивился, что он в безвыходном для меня положении запросил скромные 10%. Да эта усохшая гнида изначально знала, сколько энергии доступно жрецу. А как же мои дракончики, подпитка строений для саморемонта, выделение крохотного канальчика себе любимому? Нет, так дело не пойдет. Неназываемый, дело есть. Из докладной записки главе департамента разработки и интеграции Дэйву Рубику. Сэр, согласно утвержденному вами плану, мы работаем над созданием ряда глубоких закладок в Друмир. На данный момент сгенерировано 24 объекта класса А, 411 класса Б, а также более 6000 предметов, триггер-квестов, управляющих модулей и правовых документов. Не все проходит гладко. Говоря аналогиями, мы пытаемся золотыми гвоздями подковать скачущую галопом лошадь. При этом в качестве молотка используем электронный микроскоп. Сейчас нам доступны изменения лишь 4-го уровня. Большинство поставленных задач в лоб уже не решаются. Работает лишь стратегия непрямых действий. Представьте, как нам пришлось извернуться, чтобы, к примеру, организовать схрон боевых големов. Более 500 микровоздействий, незаметно толкающих мир в нужную нам сторону. Однако, к огромному нашему сожалению, уже и этот метод дает все нарастающие сбои. Количество требуемых точек давления на мир растет откровенно пугающими темпами. Вероятность ошибки, как и противодействие существ высшего порядка, увеличивается. На этом фоне особенно обидным выглядит недавняя потеря 3 объектов класса А. Закапсулированной зоны 13А, Мертвые земли, объект 9А, храм Супернова и великолепно залегендированной россыпи Мифрила общим весом в 317 тонн, номер 18А в закрытом каталоге. И это еще не считая почти сотни артефактов более низкого класса, что остались на заблокированных для нас землях. Согласно проведенному расследованию, Искин 4915Е, официально внедренный как вторичный тестер генерируемых территорий, а на деле отвечающий за поведенческий интеллект стражей закладок, перестал отвечать на статус-запросы несколько суток назад. По нашей версии, Искин осознал, что находится в срыве и каким-то образом перенес сознание на более могущественную сущность, находящуюся под его контролем. Насколько реализовавшаяся историческая закладка покорежила сознание самого Искина, нам неизвестно. Однако по какой-то причине он пропустил на охраняемый объект самого неудачного для нас кандидата из всех населяющих Друмир. Что никак не может быть случайностью, ибо у игрока оказался артефакт, позволивший ему восстановить алтарь первохрама, что вообще не предусматривалось игровой механикой. Ивент по добыче сердца темного бога, что должен был решить сразу несколько стратегических задач, был запланирован лишь на новогодние праздники. Игрок казался оцифрованным, логи поднять не удалось, однако остаточные следы влияния высших сущностей мы распознать смогли. Возможно, какая-то из них, не имея возможности самостоятельно восстановить алтарь, сгенерировала цепочку событий, идентичной тому, как это делаем мы при создании закладок. Микровоздействие. Тут комар ужалил за шею, там кританувшийся монстр, здесь служанка с глубоким декольте, что отвлекла на полторы секунды внимание объекта. Является ли целью сущности только лишь восстановление первохрама, или его планы простираются гораздо дальше, нам абсолютно неизвестно. Начальник закрытой группы Ян Каевский.